Каждый раз, прежде чем сесть за работу над преображением своей жизни, потратьте несколько минут, чтобы избавиться от отвлекающих факторов. Выключите телефон и интернет, удалите из рабочего пространства книги или журналы, которые не имеют отношения к текущей задаче. Подоприте закрытую дверь мебелью, чтобы дети вдруг не забежали. Временно устраните из окружающего пространства то, что сбивает вас с пути. Такой простой и такой ценный подарок, который можно сделать самому себе. Особенно сейчас, когда жизнь перегружена информационными помехами, мы пытаемся выполнять свою работу, буквально находясь в центре цифрового апокалипсиса. В мире вездесущих гаджетов тишина становится ценнейшим ресурсом. Именно она позволяет настроиться на успех. Потратьте несколько минут на ее создание.